Итак, Господь Ямараджа – необычное живое существо. В шастрах перечисляются удивительные личности – 12 махаджанов. Это 12 личностей, которые достигли полного самоосознания и действуют в строгом соответствии с повелением Господа и являются практически совершенными личностями. И один из них – Ямараджа, бог смерти, или судья, царь справедливости, еще его называют. Ямараджа, царь справедливости. Яма, не яма. В йоге, знаете, да? Яма, не яма. Запрещенные и разрешенные. Или обязанности и ограничения. Итак, Ямараджа, царь этих правил и ограничений. И он является судьей. Сейчас в нашем обществе мы можем видеть, как судьи сами в основном грешные люди. И они судят. Есть такое выражение. А судьи кто? Мы также кого-то осуждаем. Но кто мы такие? Поэтому Кришна устроил все очень совершенно. Наказывать, поправлять и судить могут только безупречные личности, которые находятся на очень высоком уровне сознания Кришны и испытывают истинное сострадание и любовь, лишенную мирских сентиментов, то есть находящуюся вне власти гун материальной природы. То есть судить, поправлять и наказывать должны личности, лишенные четырех недостатков обусловленной души. И здесь говорится, что все живые существа в этом мире обусловлены так или иначе. Чем же они обусловлены? Тремя гунами материальной природы. Саттвой, благостью, раджа, страстью и тама, невежеством. И все эти живые существа, движимые эгоистическим принципом, то есть гуной невежества, который управляет всеми этими тремя гунами, поскольку все мы действуем из самости, из ложных побуждений, из невежества. Стремимся к чувственным наслаждениям. Хотим всегда поставить себя в центр любой деятельности. Хотим думать о себе, что мы более продвинутые или более хорошие люди. И есть описание четырех признаков обусловленной души. И первый называется иллюзия. Каждый находится в иллюзии. В этом материальном мире. В чем выражается эта иллюзия? В том, что человек забыл о своих вечных взаимоотношениях с Богом и забыл о том, что он душа, и ложно принимает себя за тело, либо за грубое, либо за тонкое, либо и то, и другое. Вот сейчас, если у меня что-то в уме появится, я буду думать, раз это появилось у меня в уме, значит, это кто? Я. Таким образом, я, значит, отождествляю себя с каким телом? С тонким. Если что-то сделают с моим грубым телом, я тоже могу подумать, увидев себя в зеркало. Кто это? Я. А что я вижу в зеркале? А кто я? Я вижу лишь тело. Я не вижу себя. Я не вижу свою душу, а я душа. Я смотрю в зеркало. Разве я вижу душу? Значит, когда спрашивают, кто там в зеркале? Я. Что я вижу? Грубое тело. Грубое тело. Таким образом, живые существа в иллюзии, они отождествляют себя с грубым и с тонким телом. Они отождествляют себя с этим материальным миром. Они думают, что мы являемся частью этого материального мира. И в этом иллюзия. Говорится, живое существо ничего общего не имеет с материальным миром вообще. И говорится, такой пример. Это как рыба, выброшенная на берег. Что общего рыба имеет вот с этой атмосферой? Рыба должна жить в воде. Вот точно так же живое существо, оно выброшено, как рыба, на берег. И попало в сети майя-джали, иллюзорной энергии, в сети. Когда рыба попадает в сети, все, что она не делает в сетях, сети-то тянут же, да? И она там будет семью заводить, но сети тянут. Скоро что будет? конец всему. Скоро ее вытащат. Зажарят и сидят. Итак, живые существа попали в эти сети майя-джали. Иллюзорные энергии. И ложно отождествляют себя со своим интеллектом материальным, со своим материальным умом, который все время находится под влиянием этой гуны невежества. То есть все мы думаем, что мы есть это тело. Тонкое или грубое. С грубым-то еще можно разобраться. Ладно, я видел очень много людей, эзотериков. Они говорят, нет, мы не это тело, я не вот этот нос, не уши, не голова. Смотрите, какой звук. Но посмотрите, как мы сильно отождествляем себя со своим умом. Как мы сильно отождествляем себя со своими чувствами. Если у меня, допустим, есть чувство гнева, то я думаю, кто гневается? А? Я. Я есть этот гнев. Но живое существо не является гневливым. Живое существо очень умиротворенное. Душа прекрасна. У ней все самые лучшие качества проявлены. Любовь здесь превратилась в соприкосновение с материей, со самоотождествлением. Любовь превращается мгновенно в ненависть. Или вожделение. Сначала любовь превращается в вожделение, а потом в ненависть. Смотрите, как все здорово происходит. А ненависть превращается в разрушение. Как-то причиняем какие-то беспокойства тому, кого ненавидим. Итак, следующий аспект, или следующее обусловленное положение живого существа, это иллюзия. Все мы думаем так, кем мы не являемся. Следующее, говорится, что чувства наши несовершенны. Ни у кого не совершенны чувства. Какие чувства? 5 познающих, да, чувств есть. У кого совершенное зрение есть? Скажите, какого цвета у меня аура? Кто видит мое сердце? Никто не видит. Никто не видит. Скажите, кто здесь видит, сколько здесь живых существ собралось? В тонких телах. Кто-нибудь видит? Здесь уйма народу сейчас. Я не шучу. Я так думаю. Это тоже не вижу. Очень много. Мы видим зрение несовершенно. Дальнозоркий, близорукий. Что-то там. Ничего не видно. Говорят, что на расстоянии 800 метров над нами очень огромная жизнь идет. Живые существа туда-сюда летают. Бесполезно, не вижу. Звезды вижу, а они еще выше. А? Звезды вижу. А вот тут 800 метров над землей ничего не вижу. Смотрите, несовершенное зрение. Слух. Столько много звуков, которые я вообще не слышу. Высоких, высокой частоты есть звуки, которые мы не слышим. И также есть низкой частоты звуки, мы тоже их не слышим. Смотрите, какие у нас несовершенные чувства. Может быть, сейчас Кришна что-то нам говорит, а? Не слышу. Может быть, Кришна сейчас сидит и так ноги свесил с алтаря и слушает. Ну-ну, давай, я тоже не вижу. Наше обоняние, осязание. У собаки, вы знаете, какое обоняние? Сейчас вот там кто-то стоит, а оно уже не свой. А мы нет. Кто там? Насморк. Все. Чувство несовершенно. Что-то трогаем, ничего не можем понять, что это такое. Смотрите, как несовершенны наши чувства. Благодаря всему этому, следующая проблема. Все мы ошибаемся из-за этого. Все. Представьте, в такой иллюзии находиться, да еще с такими несовершенными чувствами, и потом удивляться, что я постоянно ошибаюсь на каждом шагу. Смотрите, одно проистекает из другого. Естественно, такой человек будет ошибаться во всем и всегда. Но так хочется, что? Хочется объявить себя совершенным при всем при этом. И поэтому мы обманываем. Итак, 4 признака обусловленной души. Иллюзия, несовершенство чувств, ошибки и ложь, обман. Вы бы хотели, чтобы вас судил такой человек? Кто бы хотел, чтобы такой судья был? Который сам ничего не соображает. И говорил, ты прав, ты не прав, я знаю. Че так смотришь, тебе вообще 10 лет за это. Никто не хочет. А кто хочет, чтобы вами руководил такой? Вот кто хочет, чтобы кто-то руководил такой человек? То есть вообще ничего не соображает, в иллюзии. Ничего не видит, ничего не слышит. Не обоняет, не осязает. Все время ошибается. Направо, в смысле налево. Еще все время обманывает. Никто не хочет. Поэтому Кришна установил всех в соответствии с его обусловленностью. И он дает разные должности во Вселенной. И суд вершить дают очень удивительной личности. И здесь описывается могущественный сын Бога Солнца. А Солнце, одно из имен Бога Солнца, Сурья Нараяна. Сурья Нараян. Он является экспансией. Одно из видов экспансии Господа Кришны. Совершенная личность. Сурья, Бог Солнца. Солнце – самая главная планета во Вселенной. И говорится, что Солнце и Луна – это что? Глаза Кришны. Представляете, у Кришны какие глаза? У нас что, Солнце, что ли? Наши глаза – ни Солнце, ни Луна. Наши глаза очень странные, как у рыбы. Вот у той самой рыбы, которую выбросили на берег. Голубоглазая рыба, черноглазая рыба, кореглазая, зеленоглазая. Ну, у нас все глаза, как у рыбы. А у Кришны, смотрите, один глаз солнца, а другой луна. Прекрасные глаза. И он могущественный бог солнца. Говорится, солнце проникает во все сферы. Потому что у солнца есть разные потенции. У солнца есть разные потенции. У солнца есть лучи, которых мы не видим. И когда мы говорим, что мы попадаем в темные области Вселенной, нам кажется, что там солнце не светит. Просто там чувства такие у живых существ, что они не видят солнце, они не воспринимают. Солнце пронизывает всю Вселенную. Вы знаете, мы не видим с вами определенных излучений, так же? Солнце и так. Солнце является самым мощным излучателем всех видов энергии. Говорится, жизнь вся принадлежит Солнцу и Луне. А Луна – это самая огромная звезда, которая принимает определенный вид солнечной энергии. Из всех звезд я Луна, а из всех планет, Кришна говорит, я Солнце. Читали Бхагавад-гиту? И смотрите, и могущественный сын Бога Солнца, Кришна говорит, из всех планет я Солнце. Значит, это чей прямо сынок прямо получается, а? Так интересно там. Все так, ух, лихо сюжет закручен. Чувствуете? Вот это я понимаю историю. Вот это генеалогическое древо. Настоящее. А не то, что там сын кухарки, могущественный сын кухарки, доярки. Агронома там, врача. Могущественный сын агронома стал судьей Северо-Западного округа и осудил всех на исключительную меру наказания. У него чувства несовершенные. И что же? Как получить эти совершенные чувства? Они все являются совершенными преданными. Махаджана. Великие преданные Господа. И Ямарадж является чистым преданным. Он все делает в соответствии с желаниями Верховной Личности Бога. Он в сознании Кришны вершит суд. Он находится в полном сознании Кришны. Всегда. Он очень хорошо знает все писания. Говорится, тот, кто имеет непоколебимую веру в Гуру и Кришну, для того раскрывается смысл священных писаний. Кришна говорит, от меня исходит память, знание и забвение. Поэтому Махараджа Ямарадж все помнит, все знает, и что надо, забывает. Итак, Ямараджа очень совершенное живое существо, и он вершит этот суд. И никто не может уклониться, ни один поступок не остается скрытым. Знаете, в Гаруда Пуране описывается, что есть такие живые существа. За каждым мужчиной следит живое существо одно. Оно называется Шравана. За каждым мужчиной во всей материальной вселенной, если вы получили мужское тело в одной из 400 тысяч человеческих форм жизни, за вами прикреплен Шравана. Он все на видео записывает, на аудио и еще так. Говорит, да, я не шучу. Ну, я просто сравню это с аудио, с видео. Записываются все наши поступки, все наши мотивы, все наши желания, контролируется наш ум, речь и действия. А все у нас в уме там всплывает. За каждой женщиной контролируют Шравани. Это описывается, Гаруда объясняет это. Господь устроил все совершенно. Мало того, что нас контролирует солнце, луна, воздух, вода, день, ночь. Столько контролирующих. Еще Кришна в сердце. Можно даже всех убрать. Кришна в сердце нас контролирует. Вот это первый знает все. Еще смотрите, сколько контролирующих. И эти Шраваны и Шравани записывают все, что мы делаем. И они все слуги кого? Ямараджа. Все они слуги Ямараджа. Их еще иначе называют Ямадута. Ямадута. Они контролируют каждое живое существо. Каждое. И они как следователи. Насобирали материал. Вы покидаете грубое тело. И они такую кипу Ямараджа. Ямараджа. Сидит, мантия, молоток. Кипа дел. Рассматривается дело такого-то. Вы там за такой штучкой стоите. Прокурор, защитники. Сидят там присяжные заседатели. Кому что было полезно посмотреть, что там будет. Тоже сидят. Прямо все очень уникально происходит. Все абсолютно контролируется. И каждый в соответствии с шастрами, что разрешено и что не разрешено. Как только мы выходим чуть-чуть за грань шастр, как это сразу считается греховным поступком. И есть разные разновидности тяжести грехов. Незначительное прегрешение, значительное прегрешение, большой грех. Ужасный грех. Ужасный грех есть. Убийство брамана. Убийство коровы. Убийца души. Атмахана называется. Слышали слово такое? Хана. Мы говорим, хана ему. Вот на санскрите хана означает убитый. Видите, сколько много санскритизма? Атмахана означает убийца души. Кто это такой? Материалист, атеист. Смотрите, какие страшные грехи. Угра. Угра папам. Угра значит ужасный грех. Самый большой грех. Это быть атеистом, убить брамана, корову. И за это очень страшное прегрешение. За это очень суровое наказание. И самый из этих трех, которые я повторил, рассказал, корова, браман, самый страшный или самое сильное наказание уготовано, как вы думаете, из них троих кому? Правильно, преданные знают. Атеистам. Если человек атеист, он попадает на самую, самую страшную адскую планету. За атеизм наказывают куда больше, чем за все остальное. Вот у нас атеистическое государство было, представляете? Куда нас тащили всех? Прямо в ад. Прямой дорогой. Да еще не просто в ад, а в самый ужасный ад. И так говорится, Ямараджа судит всех, четко учитывая каждое прегрешение. каждое прегрешение. Он делает это беспристрастно. Что значит беспристрастно? Не испытывая никому симпатии и антипатии. Мы-то судим там, кто-то сказал, да, это, ну, что ты, помоги, мы друзья в одной школе учились, помнишь, да? Горшок был у нас один, ты забыл, наверное. Я тебе игрушку подарил, ты помнишь, мы тебе то, все. И все, пристрастие появляется. Или кто-то сжалился, смотрит, такой, физиономия такая. Ну ладно, вместо 5, 3 года дали. Пристрастие, потому что те люди в гуне страсти находятся. Ямараджа не находится в гуне страсти. Он на трансцендентальной платформе. Говорится, он всегда находится в самадхи. Ямараджа всегда находится в самадхи, в состоянии транса. Все, что он говорит в этот момент, он в полном контакте находится с гуру, шастру и садху. И четко он говорит что-то, спокойно очень. Ты, Вася, глубоко не прав. Вася там что-то кричит. И Мадута хватает. На сковороду и жарит. Мы будем читать в эти дни, что там происходит. Очень удивительное. Веселое местечко. Очень веселое. И Капила Муни говорит своей матери Девахути в третьей песне: «Живое существо так ухищрено, что умудряется наслаждаться в местах, не предназначенных для наслаждения, даже в аду». Представляете, мы какие веселые? А мы даже в аду умудряемся что-то там делать. Наслаждаться. Где что, схватить, съесть? Потрясающе. «Живое существо так ухищрено», он говорит. То есть смотрите, какой сильный дух наслаждения у нас. Посмотрите, как в тюрьмах наслаждаются. В тюрьма, казалось бы, там должны сидеть и страдать, думать, как я был неправ. Нет, ну что? Нет такой ситуации. Там праздник идет постоянно, круглые сутки. Серьезно, круглые сутки там праздник. Одни празднуют, другие делают им праздник, третьи обслуживают этот праздник, четвертый после праздника бьют. Там все устроено отлично. Даже в тюрьме. Итак, Кришна говорит, тот, кто умирает в гуне благости, возносится на высшие планетарные системы. Те, кто умирает в гуне страсти, покидают тело в гуне страсти, рождаются среди людей на планетах среднего типа. А те, кто умирает в отвратительной гуне невежества, попадают в мир животных и на адские планеты. На адские планеты. И Шрила Прабхупада начинает свой комментарий. Многие думают, что Ямараджа – вымышленный персонаж, но это реальное живое существо. Почему мы думаем, что он вымышленный? Потому что так легче. Вы чувствуете, так легче грешить. Потому что если принять, что он реально существует, тогда вкус к наслаждениям сразу оскверняется. Вы согласны, да? Как Прабхупада приводил такой удивительный пример – кушать мороженое, когда у вас в ботинках битое стекло, очень сложно. Представьте, даже не в ботинках, а сейчас в носках, вот, в колготках. Представьте, набить стекла, одеть и дать по мороженому себе. Говорит, давай, наслаждайся. Вы уже сидите на стекле, там у вас стекло. Как наслаждаться? Либо надо мороженое выбросить, либо стекло вытрясти. Таким образом, живое существо не может наслаждаться, если очень много страданий. Поэтому оно хочет сначала выбросить стекло, избавиться от стекла, а потом можно сесть и спокойно мороженое кушать. Вот тогда здорово. Но одновременно очень тяжело, неудобно. Итак, само существование правосудия где-то там мы ставим под сомнение. Почему? Чтобы не испортить свой праздник. Иногда даже мы так делаем, вы замечаете в жизни, идет какое-то событие, и кто-то приходит и говорит, там у него умер, вот тихо-тихо, не надо говорить, а то сейчас скажем, и проблемы будут. А такой праздник идет. Вы понимаете, да, что мы делаем? Мы не говорим. Почему? Потому что тогда чувственные наслаждения сквернятся. Что-то туда внесется очень плохого. Мы иногда не говорим своему отцу, матери, да? Почему? Мы думаем, сейчас мы скажем, и они расстроятся, и все будет такое. А так хорошо, в иллюзии. Мы хотим этой иллюзии, мы привязаны к иллюзии, поэтому мы ставим под сомнение. Сознательно мы говорим: Бога нет. Почему человек говорит: Бога нет? Потому что если он есть, что надо? Принимать, что он говорит. А тогда как наслаждаться-то? Вот представьте, вы хотите незаконным сексом заняться. И вдруг вас осенило, что Бог есть и наблюдает, и за это наказание. Вы сможете это сделать? Поэтому, говорится, живое существо все делает, чтобы забыть Кришну. Забыть Бога и отвергнуть всех контролирующих. И быстро-быстро успеть наслаждаться. А потом уже там гори все синим пламенем. Семь бед. Что? Один ответ. Это и есть обусловленные души. Поэтому то, что они отвергают Ямараджа, говорит о том, что Ямарадж, что? Существует. Почему? Потому что если бы этого не существовало, это невозможно отвергнуть. Вам не нужно ничего отвергать того, чего не существует. Простая логика. Если Бога нет, зачем писать столько книг, что его нет? Вот вы представляете это? Вот представьте. Вот зачем сейчас человек сядет и будет писать: у меня нету трех ног, и все. У него и так их нету. Вот представьте, что какой-то ученый посвятил всю свою жизнь доказательству, что у него две ноги, а не три. И все время, и особенно сконцентрировался на вот этой третьей, несуществующей. И он доказывает всяко разное. Вот если вы посмотрите на меня, вы видите две, нету третьей. И там математически. Наука целая, что у людей нету трех ног. Смотрите, вы все смеетесь, потому что это чушь какая-то, так ведь? Зачем доказывать то, чего не существует? Вообще ни у кого не родится даже это, доказывает. Но посмотрите, существует научный атеизм. А? Научный атеизм существует. Сотни тысяч книг, доказательств, исследований. А? И нормальный человек говорит: ого, видать, он так есть, что они все обеспокоены. Они все обеспокоены его присутствием. Если бы не было атеизма, тогда мы бы еще быстрее поверили, да, что его нету. Так ведь, да? Мы бы еще больше поверили. Но когда нас убеждают, что его нету, мы начинаем понимать, что они его боятся. Что-то там, какая-то проблема. Они посвятили свою жизнь объяснению того, что его нет. Если его нет, как они говорят, что его нет? Подумайте. Как можно отвергать того, кого нет? И Прабхупада говорил: атеисты лучше всех знают, что он. Вы поняли, да? Мораль-то в чем? В чем суть-то логики? Атеисты лучше других знают, что он есть. И хотят скрыть это и от себя, и от других, особенно от тех, кого они хотят, что? Эксплуатировать. Эксплуатировать. Потому что демоничные живые существа всегда эксплуатируют невинных через их греховные желания. Алкоголизм. Смотрите, сколько. Курение. А секса, во! Через мясоедение, через азартные игры. А? Посмотрите. И все они эксплуатируют через это. Потому что люди привязываются к греховной деятельности и становятся подобные кому? Животным. И животных всегда что? Эксплуатируют. Так ведь, да? Вы знаете. Осел. Вчера мы говорили. Очень сильное. И какое? Упрямое. Очень упрямый и очень сильное живое существо. И благодаря этому, что оно глупое, его эксплуатируют. Прабхупада. Очень хороший пример в ведах говорится. Мудхе, осел. Очень сильный человек, очень упрямый. Казалось бы, хорошие качества, да? Упрямство, сила. И полная глупость при этом. Тяжело трудиться, даже не зная, как должны оплачивать его труд. Дают ему пучок соломки, и иногда к нему подводят ослиху. И говорится, он так боится, что ослиха его легнет, то есть откажет ему. И когда ослиха ему отказывает, осел всю ночь поет ослинные песни. проникнутые глубоким философским смыслом. Вы видели этих ученых? У них, как правило, очень большие проблемы в этом деле. И поэтому приходится к философствованию обращаться. Если кто-то из вас бы изучал тонкости разных вещей, то бы увидели, какие философы. Как правило, эти все великие философы, у них были очень странные отношения. И очень странные отклонения были в этом деле. Маркс там, Энгельс. Очень странные были люди. Очень похожи вот на этих вот, когда их легнут, или они не могут ничего, они начинают философией заниматься. Поют песни. Мы вот говорим, песнь пятая, песнь четвертая, у них песнь, капитал, там что-то еще. Детская болезнь левизны в коммунизме. Интересная песня. В апреле тезис ты спел. Апрельские тезисы. Никто такую песню не слышал? Очень удивительные песни. Итак, Ямараджа не такой. Его никто не легает. Он в полном сознании Кришны находится. Полностью осознавшая себя душа. И говорится, что человек должен изучить науку, которая называется карма, викарма и акарма. Что есть греховная деятельность, викарма, что есть деятельность, которая предписана шастрами, то есть ограничивает чувственные наслаждения, и что есть деятельность вне гун, то есть настоящее действие, трансцендентальное действие, истинная деятельность живого существа, санатана дхарма, то, что освобождает живое существо из этой обусловленности. Живое существо становится совершенным, а значит свободным. Иллюзия спадает, чувства становятся совершенными, живое существо прекращает ошибаться и прекращает, нет необходимости что? Лгать. Нет необходимости лгать. Это не потому, что человек честный. Как охота врать? Я не должен врать. Мы иногда думаем, что вот это как бы реализованное качество. Иногда говорят, ну почему ты лжешь? Ну когда прекратишь лгать? Да он никогда не прекратит лгать. Он будет удерживать свои чувства. Притворяться, что он не лжет. Потому что это происходит естественно. Спадает иллюзия. Чувства сразу становятся какими? Совершенно. Насколько спадает иллюзия, настолько совершеннее чувство. Насколько совершеннее чувство, человек настолько меньше начинает что? Ошибаться. И настолько же, а когда он меньше ошибается, зачем его обманывать? Глупо. Нет иллюзии, нет обмана. Все совершенным становится. Вот почему мы хотим быть под руководством людей, на которых меньше влияет иллюзия. А иллюзия действует через ложное эго. Поэтому мы хотим видеть разумных людей, а значит, смиривших свою самость. Они не действуют из ложного эго. Они очень послушны воле Гуру и Кришны. И мы всегда рядом с такими людьми и действуя под их руководством, всегда защищены от иллюзий, от несовершенства чувств, от ошибок и от лжи. Вот как живое существо постепенно освобождается из этих ситуаций. Именно из этих ситуаций. Сейчас я прочитаю вам такую сравнительную таблицу, как действуют живые существа в гуне невежества. Послушайте, может быть, кто-то обнаружит у соседа. Страсть сегодня мы не трогаем, потому что речь идет об адских планетах. Страсть не будем трогать. Когда дойдем до мира людей, тогда страсть разберем. Когда до высших планет, разберем гуны благости. Итак, симптомы проявления гуны невежества. Ибо благодаря гуне невежества мы попадаем в животные формы и в адские миры, на вот эти адские планеты. Симптомы как проявляются, значит? Гнев. Это гуна невежества. Только по гуне невежества. Симптомы гуна невежества. Гнев. Глупость. Тупость. Погруженность в скорбь и иллюзию. Слишком много сна. Углублен в ложные надежды. То есть всякие иллюзии. Надумает себе что-то. Всякое. Знаете, да, что такое ложная надежда? Что-то себе там представить и жить этим. А все будет по-другому. И после этого разочаровываться. Проявляет насилие. То есть желание причинять беспокойство другим живым существам. Это симптомы гуны невежества. Знаете, всякие рыбаки, охотники, за тараканами, за мышами, за мухами. Там. Ну, знаете, да? Надо убить всех, всех тараканов. Убить! А вы знаете, почему тараканы появляются? Почему вот в одной квартире будут тараканы? Вот такая дыра, а они будут все у вас жить. Вот такая дыра. Вы говорите, идите туда, что вы тут живете? А нет, они будут у вас жить. Никто не знает, почему человека кусают комары, а вот один будет рядом с вами стоять, его не будет кусать. А вас закусают вообще насмерть. Вот вы будете рядом в комнатах жить, у вас все в тараканах, у него ни одного. Там не будут даже ходить, даже если он накрошит там, они не придут. Не придут. Я расскажу вам потом. Я вас заинтригую. Все связано с нашими качествами, с нашими внутренними. Зависть вызывает определенную агрессию определенных живых существ. Похоть вызывает определенную. Сплетни. Люди даже не знают, что они притягивают к себе разных живых существ. От хипхута причиняют беспокойство другие живые существа. От хипхута ложное эго сочетается с гуной невежества. И мы сегодня читаем. Люди даже не знают. Почему кирпич подбросить, обязательно ему на голову упадет. Вот никому-то. На машине едет, вот ГАИ всех пропустит, его остановит. Не штрафует. От хипхута. Тамас. Товарищ в тамагуне. Товарищ не понимает, товарищу надо объяснить. Итак, симптомы. Следующее. Обусловленность при повышении. То есть, когда гуна невежества еще сильнее начинает влиять, что происходит? Безумие, лень и сон. Проявляется мрак, бездеятельность, безумие и иллюзия. Классы общества. В основном под влиянием гуны невежества находятся шудры. Знаете, да, кто такие шудры? Не надо объяснять. Куда отправляются в следующих жизнях? Рождаются в царстве животных, опускаются в адские миры. Попадают в более и более низкие рождения, в аду. Еще в аду они там рождения всякие приобретают. Результаты деятельности в гуне невежества. Глупость, безумие, иллюзия. Поклонение и вера. Безверие, безбожие. А иногда поклоняются духам, предкам. То есть вот всякие, знаете, спиритуалисты, тарелки двигают, все такое. Видели, да, такие? С духом работают, экстрасенсы, все это тамагунщики. Да. Если кто-то знает, может быть, занимался чем-то, большая часть экстрасенсов работают с низшими духами. И даже не знают об этом. Как шаманы. Пища. Что они кушают? Приготовленная за 3 часа до еды, безвкусная, разложившаяся, испорченная, состоящая из остатков и непригодных продуктов. То есть трупы поедают, мясо, вот эту всякую ерунду, сыр с душком, рыбу с плесенью. Что такое? Магазин зайдешь, это считается деликатесом. Видели, да? Все вот такое, все, что бродит, окисляется, разлагается, гниет, они считают это очень здорово. Кстати, консервы. Это что такое? Полуфабрикаты. Это все для людей предназначено, которые находятся в гуне невежества. И вы даже не представляете, как эти продукты влияют на ум, интеллект и эгоизм живого существа. Поэтому говорят, мы состоим из того, что мы что? Едим. Как грубо, так и тонко. Тупой и здоровый такой становится человек. Очень здоровый с виду. Следующее. Жертвоприношение. Без соблюдения предписаний шастр, священных писаний, без раздачи освященной пищи, без пения ведических гимнов, без пожертвования священникам и без веры. Воздержание. Воздержание. То есть налагают на себя разные эпитимии. Из глупости, самоистязания и причинения вреда и гибели другим. Знаете, вот есть такие, мочу пьют там, ну, что всякой ерундой занимаются. Голодают там по-своему, столько дней. Но выдумывают всякой ерунды, и начинается это. Самоистязание, знаете, травятся, вешаются. Это все гуны невежества. Стреляются. Ну, кто от чего, кто от любви, кто от чего. Все это гуны невежества проявляется. Благотворительность. Они жертвуют в нечистом месте, в неподходящее время, недостойной личности, без должного внимания, уважения, из чувства сентимента. Всяким пьяницам жертвуют, всяким, таким, знаете, да, как идут там в переходах, все, жалко им всех. Всех жалко без разбора, очень жалостливые. Отречение какое? Отказываются от предписанных обязанностей из-за иллюзий. Никогда ничего не делают, семью бросают, это все тамагунщики. Почему бросил семью? Ну, что, я не могу ее прокормить. Знаете, я видел даже один такой документальный фильм, очень страшный такой. У женщины было 10 детей, и им не было что кушать. Они взяли, двоих сварили, зарубили и съели. Ее судят, прям показывают по телевизору, ее судят. Она говорит, а что, мои дети? А что, мы должны были с голоду умереть, что ли? Если надо, я еще 5 рожу. И она полностью так удивляется, ее судят. Она говорит, да вы что, это мои дети. Хочу съем, хочу... Знаете, свиньи, они очень продуктивны в этом направлении. Знаете, свиноматка есть такое понятие. И свиноматка также что делает? Поедает своих детей. Эта женщина была, несомненно, свиньей. Даже не надо какого-то астрального видения. По определенному поведению и по уму, Нарада Муни говорит, по состоянию ума можно определить, кем был человек в прошлой жизни, каким типом тела наделен сейчас, и по типу его ума, по его уму, можно понять, кем он будет в будущем. Это, несомненно, природа именно одного животного. Какого? Кто-нибудь свиней разводил когда-нибудь? Нет, вы так смотрите. Я тоже не разводил, но я знаю. Так действуют свиньи. Это свиньская психология. Знание. Порождающая привязанность к одному виду деятельности, как к единственно важному, не отражающая истину и очень скудная. Глупая, материалистичная. Материалист человек становится. Это тамагуна. В знании проявляется. Поступки или деятельность. В иллюзии, в пренебрежении наставлениями священных писаний, без заботы о влекомых за ней рабстве, насилии или причиняемых другим страдания. Действия из зависти. То есть человек действует и даже не думает, что за это будет наказан. Потому что никого нет, он говорит. Материалист же. Он хочет, чтобы было так, как он думает. Он желаемое выдает за действительное. Да. Это называется тупой. Как Прабхупада приводит пример. Огонь. И вы говорите, а я могу сунуть руку в огонь и ничего не будет. Есть такие, нет? Прямо сейчас могу зажечь огонь. Вот это означает тупой. Он сует руку, и что происходит? И он говорит, да, ошибся. Ошибся. Будьте осторожны с такими людьми. Они просто тупые. Они не знают законов природы. А если они что-то делают и говорят, да мне ничего не будет. Ну и что, ел мясо, у меня дед ел мясо, все ели. А где дед-то? Ну где? Не знаю где, умер. 100 лет жил, да. А ты вот мясо, вот один мясо не ел, 40 лет прожил. Он 40 лет прожил, куда он потом попадает? А этот 100 лет прожил. И куда попал? Люди не задумываются, они не понимают этого. Итак, работник, невежестве. Деятельность, противоречащая наставлениям священных писаний. Материалистичный, упрямый, как кто? Вот, видите, мы дошли. Лживый, изощренный в оскорблениях других. Ленивый, мрачный и медлительный. Знаете, такие есть люди, очень медлительные. Есть описание, как был такой военачальник, фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов. Знаете такого? Слышали? Это который бил французов. Поясняю. Ну, правда, иногда спрашивают, это кто Кутузов, он с какого храма там? Иногда обуславливается человек и забывает, о чем речь. Бил французов, он боксер, что ли? Сейчас люди мало читают, мало занимаются, и поэтому иногда они не знают ничего. Как в этом анекдоте, помните, да? Как говорит Василий Иванович, Петька Василий Иванович спрашивает, кто взял Бастилию? А Василий Иванович говорит, чучу, кто пропадет сразу на меня. Он даже не понимает, о чем речь. Он какая-то вещь, это Бастилия, что взял там, портянка. И вот флегматизм, что такое, такое медлительность. Говорится, что Кутузов, он ел кашу так очень удивительно. Он любил гречневую кашу с маслом. Была такая большая тарелка. И он когда ел, может быть, многие так едят. С краешку так, знаете, в круговую. Потому что все в центре горячее, знаете, да, как едят? Так в круговую, раз. И он так ел, медленно пережевывал. И там идет бой. И конница стоит в лесу и ждет его приказания. И там французы с того фланга, с того. Ему приходят и говорят там. Барклай де Толли говорит, господин фельдмаршал, надо конницу выпускать. Он молчит так раз, смотрит за кашу. Он стоит, господин фельдмаршал, там, надо конницу, а то сейчас нас сомнут там, нашу пехоту, артиллерию. Все, самое время. Он раз 10 повторил, молчит уже, стоит. Он ест 10 минут, 15 минут проходит, 20. Он поднимает голову и говорит, что вы сказали? Он говорит, конницу пора выпускать. И уже прибегает какой-то ординарец и говорит, там уже пол пехоты смяли, пол артиллерии, там все пушки разворочили, уже все. Сейчас вот проиграем. Будет проблема. Он ему говорит, конницу пора выпускать. Он говорит, сейчас подумаем. И опять ест. И все думают, что он думает. Ест, ест. Все съел и сел в окно, смотрит. Они говорят, так конницу. Он говорит, какую конницу? И там эти генералы. И прибегает ординарец, говорит, все, проиграли. Давайте фельдмаршала хватайте, уезжаем. Это были первые бои. Он такой медлительный флегматик был. Медленно думал. У него была, знаете, да? Как там говорят? И зовут его склероз. И говорится, 10 тысяч воинов погибли только за то, что он ел кашу. Флегматизм такой. Следующее. Понимание. Не может различать добро и зло. Принимает безверие за веру и наоборот. Под покровом иллюзии тьмы всегда устремлен в ложном направлении. Решимость не помогает преодолеть сон, страх, печаль, угрюмость и заблуждение. Счастье. Счастье слепое к самореализации, призрачно с начала и до конца, проистекает из сонливости, ленности и иллюзии. Заблуждение и деградация происходит. Место жительства. Любит очень рестораны и места, где занимаются азартными играми. Это человек в гуне невежества. Влияние на разум, ум и чувства. Сознательность исчезает, не в состоянии сосредоточить внимание. Ум разрушен, проявляется невежество и агрессия. сон как протекает. Глубокое, бессознательное состояние, то есть практически сон без сновидений. Такие люди, как правило, даже сны редко видят, очень редко видят сны. Это наличие гуны невежества. Тот, кто редко видит, а я даже встречал людей, которые говорят, а я вообще никогда сны не вижу. Значит, я что, продвинутый, да? Даже не видит снов. И свойства. Какие у них свойства? Гнев, скупость, жадность. Говорит всякую ерунду, не подтверждающуюся писаниями. Ненависть, паразитизм. Вы знаете, да, что такое паразитизм? Не надо объяснять. Понимаете, да? Нахлебник такой все время. Балласт. Паразитизм. Лицемерие. Усталость. Скорбь. Заблуждение. Несчастлив. Постоянные ментальные депрессии. Знаете, что такое депрессия? Как загрузится и все. Все такое. Депрессивен. Сонлив. Постоянно. Весь день спать хочет человек. Весь день борется со сном. Что они делают все время? Спать охота. Ложные ожидания, страх и лень. Вот такие признаки гуны невежества, за которые живое существо попадает в ад и в животные формы. Хари Кришна. Спасибо большое. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а молоко кипяченое? Кипяченое молоко? Да. Полезно. Но надо знать время, когда употреблять молоко. Каждый продукт имеет свое время. В определенное время, любой, даже в гуне благости, он может трансформироваться в зависимости от времени. В определенное время он проявляет качество благости. Вы время потеряли, тот же самый продукт уже приобретает природу страсти. Почему? Сам-то продукт остается таким же. Но во времени на него оказывают разное влияние. Светило, все остальное, все движется. И на ваш организм. И уже в другое время другой результат. Поэтому говорят, всему свое время. Скажите, пожалуйста, а кошечку на руки брать можно? Берите, пожалуйста. Пожалуйста. Я разрешаю. Не знаю. Это я лично. От себя. А собачку? Ну, постарайтесь, чтобы она не лизала вам лицо. И когда вы подержали кошечку и собачку, помойтесь, омовение сделайте. Да. В ведической культуре собаки, к собакам очень хорошо относятся, любят собак, кошечек. Но, говорится, образованный арьян, ария, то есть тот, кто живет в соответствии с знанием, никогда не позволит, чтобы порог его дома переступила собака или кошка. Всегда во дворе они, у них отведенные места. Если мы живем в современных условиях, ни в коем случае они не должны заходить на кухню и в спальню. Ни в коем случае. Ну, если вы живете в зоопарке, конечно. Тогда ваше место в ванной, несомненно. А там животные, ваши господа там живут. Когда люди так привязаны к животным, очень странно это. Да, они же просто все время сами лезут. Я понимаю. Поэтому есть везде культура. И то, что когда человек говорит, это просто он выказывает свое бескультурие. Знаете, как люди, когда им говоришь, нельзя то есть, то есть, они говорят, тогда зачем жить? Вот так же сейчас иногда человеку говоришь, вот так вот нельзя просто спускать в спальню и на кухню. Тогда самим где жить? А вы что, только в спальне и на кухне живете? Что? Это чистые места, это кухня Кришны, а спальня, там все тонкая, вся тонкая деятельность происходит. И все эти животные являются самыми мощными проводниками низших сущностей. Собаки, кошки. Поэтому говорится, даже если кошка взглянула на просад или собака, надо выбросить все. Все осквернено уже. Взглянула. Через глаза происходит эта мощная потенция выброса тонкой энергии, тонких существ. Выкинуть нужно сразу еду. Нельзя предлагать ее. Знаете, да? Все не просто так. И люди, поскольку не образованы, они все грубо воспринимают. Они не знают законов тонкого мира и не знают законы духовного. Поэтому они всегда сбиты с толку. Поэтому они страдают. То есть не на просад, а на пхогу. Вообще хоть на что. И на просад тоже. На просад особенно. Нет, если он предложен, уже нормально. Да. Нормально. А вот до этого нельзя предлагать. Все уже, он оскверненный считается. Что у животных вожделение, определенные энергетические процессы происходят, тонкие, невидимые для нас. Ну, кто-то видит, что происходит. Эти же импульсы из глаз прямо, эти же токи исходят. Глаза – это как определенные оптические приборы. Говорится, почему женщинам нельзя смотреть в глаза? Особенно брахмачарьям или брахмачарине не должна. Это оптические приборы. Оттуда сразу выскакивает кама-шакти, определенный вид энергии. Прямо луч можно видеть. Как луч происходит. Когда мы что-то ощущаем, у нас какие-то чувства есть. Помните, я рассказывал, как, допустим, Каушика или Вишваметра. Он взглянул, да, и сжег там. Видите, глаза что такое? Это очень серьезно все. Это оптические приборы. И у кого есть определенный вид настроения, вы можете взглядом уничтожить человека. Определенные воздействия оказывают. Поэтому мы смотрим по разрезу глаз, да? Но мы боимся такого взгляда. Что-то... Почему у нас ощущение? Потому что там вид энергии начинает беспокоит, наше тонкое тело беспокоится. Люди чувствуют взгляд на спину, да? Почему? Как вы можете чувствовать, что на вас смотрит кто-то сзади, если взгляд нематериален, а? Если там нет никакой энергии, ну смотрит, да смотрит, вы же не видите. Вы чувствуете влияние глаза. Поэтому говорится, что брахмачари не должен смотреть в глаза женщинам. Ни в коем случае. Что женщина, она проявляет очень сильный интерес к отреченным личностям. Да, очень сильно. Прямо это спортивный интерес. Серьезно. Когда она знает, что человек хранит целибат, он говорит, ну-ка, сейчас проверим. И как, и так, и все. И мертвый. И он мертвый уже. Там Купидон, четыре признака попадания стрелы Купидона в сердце. Глупость, он сразу глупым становится, всякую чушь начинает говорить. Сонливость, он не может вставать, все время спать, охота на лекциях начинает спать. Это значит, что уже пропал. Паралич, то есть он такой действовать начинает так очень странно. Пошел в стену, стукнулся, ой. И так далее. Значит, все уже. Стрела пронзила его сердце. Пожалуйста, еще. Есть вопросы какие-то? Немножко времени еще осталось. Сейчас в печатной продукции упоминается везде, что утверждается, что на нашей территории была раньше арийская вероисповедание. То, что проповедовалось от Кришны. Это правда, как это рассуждает? И будет ли снова на нашей территории, снова придет ли Кришнаизм? На Украине? Да. Это Украина, Россия... Так оно вот пришло, пожалуйста. Как государственная религия, не как... Мы говорим, что вот у нас на территории христианство. Это очень щекотливый вопрос. Нет, что веды об этом? Веды говорят, что будет 10 тысяч лет, золотой век. 10 тысяч лет будет процветать ведическая цивилизация. Цивилизация – это значит не одна страна. Цивилизация. 10 тысяч лет будет... Итак, описывается... Четыре подъем, 4000 лет будет развиваться ведическая цивилизация, 2000 лет будет кульминация ведической цивилизации, и 4000 лет опять спад постепенный. И все это будет в рамках 10 тысяч. Ровно через 10 тысяч лет последний человек, говорится, прекратит повторять Хари Кришна Махамантру. Последний человек на Земле прекратит повторять мантру. Да, по нашему миру. Что-что? Юг и север. А что, весь мир это только восток и запад? Нет, по всему. Во всех 10 направлениях света. Да. 10 направлений. Ой, это долго надо говорить. Вкратце, пища осквернена. Она должна... до солнечного затмения попасть в желудок, обусловленных живых существ. Обычно перед солнечным затмением преданные собирают все, что у них есть, и идут раздавать всем. Всем. Просад для всех благоприятен. Говорится, раздача пищи век Кали приравнивается к раздаче золотых монет. Что же говорить о просаде? Когда просто вы пищу кому-то даете век Кали, это приравнивается, что вы отдаете золотые монеты. В шастрах так говорится. Тот, кто раздает пищу в век Кали, раздает золотые монеты. То есть такой вид благотворительности, золото раздает. А если раздает просад, представляете, что он? Все. Освобождение. Освобождает людей. Благочестие создает этим людям. То есть тот человек, который съел просад, говорится, что это приравнивается, что он совершил сотни тысяч жертвоприношений. Такое благочестие благодаря тому, что он съел просад. Ему не надо будет заниматься жертвоприношением. Он просто ест, и у него благочестие растет, которое на самом деле зарабатывается через разные тапаси, аскезы и все, через все это. Поэтому те, кто кормят просадом, это великие, это настолько великая деятельность распространения просада, то что люди, почему и называют, трансцендентальное. То есть человек, который ест предложенную пищу, вы ему даете благочестие, которого он не заработал. Это называется беспричинная милость. Бхакта Карунья. Это беспричинная милость вайшнава. Он не дает вам философию, он дает вам просад, и у вас появляется благочестие. А благочестие зарабатывается только хорошими поступками, тапасиями. Вы просто едите и все. Представляете? А ну моя какая. Здорово. И единственное, это международное общество сознания Кришны, оно распространяет этот просад по всему миру. Это удивительная программа. Удивительная программа. И преданные сами даже порой не знают, что они делают. А полубоги, они восхищаются этими людьми, которые распространяют книги, так это вообще. Просад, книги, это все это спасает всех. От ада, от всего этого. Настолько мощно. Почему? Потому что эти шастры не простые шастры. Это называется шудха сатвика шастра. Они полностью духовные. Есть сатвика, то есть они в гуне благости, эти писания. Просто в гуне благости. Религиозность. На райские планеты поднимают, дают там богатство, красивое тело. А это шудха сатвика. Эти писания возвращают живое существо в духовный мир. Любовь к Богу. Вырывают его из круговорота рождения и смерти. Это самые высокие. И Кришна говорит, царь всего знания. Царь всего знания. Раджа видья. Это просто мы до сих пор, может быть, еще не осознаем, что мы делаем. И люди также не оценивают, что делает это общество, международное общество сознания Кришны по всему миру, даже при наличии разных проблем. Понимаете? Они даже не представляют, что происходит. Это все садху. Поэтому говорится, преданные, безупречные. Даже если вы видите в них тысячи недостатков, если они заняты этой деятельностью, воспевают святое имя, каждый день слушают Шримад Бхагаватам, поклоняются божеству, а не садху. Потому что это не райское освобождение. Это не для красоты тела, не для богатства. Это для того, чтобы принести радость Господу. Таких людей почти нету, которые просто, чтобы удовлетворить Бога, будет это делать. Каждый будет это что-то делать для Бога, чтобы получить что-то взамен. Только садху будет делать это, чтобы просто Господь был доволен. Это бхакты называется. И если кто получит милость такого бхакты, бхакта Карунья, он считается освобожденным уже. Это лишь дело времени, когда он освободится. А если нам удается послужить таким преданным, то вообще. В соответствии с законом кармы, это акарма называется. Деятельность, которая нас вырывает из сетей майи. Хари Кришна. Спасибо большое. Шрила Прабхупада, ки джай. Шри Джаганнатха, ки джай.